как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней. Мы смотрим с трепетом тревожным на тихий свет ее очей. Земное ль в ней очарование, иль неземная благодать? Душа хотела б ей молиться, а сердце рвется обожать. 3 ноября 1864 года.